2. Детство Вивьены Колера прошло в деревне Монмен, близ Руана. Местные жители знали его отца Робера как строгого и жестокого человека, за что и наградили его прозвищем Колер — «гнев, ярость французский», подчеркивавшим его крутой нрав. Некоторое время в деревне ходили слухи, что злоба его — от мужского бессилия, и единственного сына жена родила не от него, а от любовника, с которым только для того и спуталась. За эти слухи мать Вивьены снесла множество побоев, но выжила и даже выносила и родила сына. Крепкое здоровье мальчика закаляли тяжелый труд и отцовские розги. На труд Вивьен никогда не жаловался, а за розги хранил на своего жесткого родителя тихую злобу, потому что знал, что наказывают его далеко не всегда по справедливости и уж точно больше, чем прочих деревенских мальчишек. Однажды заезжий путник принес в Монмен весть о страшной хвори, идущей с востока. Многие жители не восприняли эти рассказы всерьез, но Робер отчего-то не на шутку испугался, решив, что посредством болезни Господь обрушивает на людей свое недовольство. В тот же день Робер Колер решил судьбу своего отпрыска. Он счел, что если сын посвятит свою жизнь службе Господу, это искупит грехи всей семьи, и мор обойдет их дом стороной. Проявив удивительную для своего вспыльчивого нрава кротость и кропотливость, Робер сумел отправить Вивьену в Доминиканский монастырь, после чего решил, что совесть его чиста. Это было единственным, за что Вивьен искренне возблагодарил своего отца. Не сразу, а лишь через некоторое время. Поначалу он чувствовал себя несчастным, обреченным на затворническую жизнь, в которой всякая радость была под запретом, и составлял в уме один план побега за другим. Ему казалось, что не может быть жизни скучнее, чем монашеская. Монашеская жизнь и впрямь во многом не устраивала Вивьена. Его и других учеников вынуждали просыпаться для молитв в совершенно непривычное время. За каждую провинность назначали епитимью и могли запросто выпороть, а работать заставляли ничуть не меньше, чем в деревне. При этом каждому обыденному действию наставники придавали слишком уж большое значение, пропитанное какой-то странной мрачной торжественностью. Вечный дух строгости и нарочно прививаемого ученикам почти боязливого отношения к жизненным радостям угнетал и раздражал. Самым приятным в монашеской жизни оказалось обучение, которому уделялось очень много времени и внимания. Только оно и удерживало Вивьена от того, чтобы попытаться сбежать и осесть где-нибудь на улицах Руана, хотя во время исполнения других монашеских обязанностей побег все еще казался ему притягательной идеей. Как будет зарабатывать себе на пропитание, Вивьен еще не придумал, но был уверен, что первое время сможет красть себе еду, объединившись с другими мальчишками, такими же, как он сам. К жизни уличного варья его необремененная должной праведностью душа тяготела куда больше, чем к заунывным дням в монашеской келье. Неспосланный свыше знак, что побег не приведет ни к чему хорошему, явился в виде грязного мальчишки, которого настоятель Лебо буквально за ухо притащил в аббатство Сент-Уэн с улицы после того, как тот попытался срезать у него с пояса мешочек с деньгами. То был худой и вытянутый оборванец с цепкими руками, совершившими не одно злодеяние на улицах Руана. Воришка, сирота и сорванец — в коем настоятель отчего-то углядел склонность к духовному просвещению, излучал неприкрытую угрозу, адресованную всякому, кто намеревался приблизиться. Вивьен Колер в белобрысом заморыше по прозвищу Клещ никакой тяги к духовности не заметил. Однако по духу он показался ему близким, несмотря на свою замкнутость и нежелание начинать с кем-либо разговор. Вивьен отчего-то твердо вознамерился подружиться с новым мальчишкой. Он проявил удивительную для своего крутого нрава терпимость, находя общий язык с сорванцом, которого, как он узнал чуть позже, звали Ренар. Прозвище Цирон закрепилось за ним благодаря цепким пальцам. Сирон — клещ французский. В конце концов, нелюдимый и необщительный малый сдался на милость почти агрессивно навязанной дружбы, а вскоре понял, что совсем об этом не жалеет. Ренар и Вивьен стали лучшими друзьями, пусть на первый взгляд и казались полными противоположностями. Если они ссорились, на уши становилось все аббатство, потому что Вивьен с трудом умел обуздать вечно кипевший в душе гнев, а Ренар, сохраняя лицо до невозможности невыразительным, иногда был не прочь поработать кулаками. При этом мальчишки быстро мирились, и когда настоятель исполнял угрозу всыпать непослушным сорванцам плетей, дабы научить их смирению, они принимали наказание стоически. Каждый из них силился терпеть боль от розги столько, сколько мог, надеясь не ударить в грязь лицом и не закричать первым. Одним из самых страшных испытаний для их дружбы стал день, когда в аббатство Сент-Уэн явился судья инквизиции Кантильен Лоран и сказал, что отберет нескольких человек к себе на службу. Аббат представил судье своих лучших воспитанников, отличавшихся прилежностью и дисциплиной. Однако судья отчего-то углядел своих будущих следователей в светловолосом и черноволосом сорванцах, которые смотрели на него с угрожающей опаской и не желали ни под каким предлогом расставаться друг с другом. Совместное обучение инквизиторскому делу, умение вести дознание и не бледнеть при виде допросов с пристрастием лишь сплотило их и приучило воспринимать друг друга почти как братьев. В 1348 году от Рождества Христова чума все же обрушилась на Руан и его окрестности, и Вивьен вскоре узнал, что его мать и отец скончались от хвори едва ли не в первые дни ее свирепствования. Он задумался, не может ли сам быть тому виной, ведь в конце концов, пока он придерживался решения стать доминиканским монахом и посвятить себя мирному служению Господу, чума обходила стороной его семью. Решившись поговорить об этом с Ренаром, Вивьен выслушал долгий монолог о том, что служба Господу в Инквизиции может считаться едва ли не более полезной и действенной, нежели бытие простого доминиканского монаха. Свою отповедь бывший уличный вор завершил тем, что пригрозил выбить эту дурь из головы друга. С умением добиваться своего и выбивать как дурь, так и правду из кого угодно, у Ренара Цирона проблем не возникало никогда. Казалось, он не испытывал никаких чувств во время дознания. И если приходилось прибегать к услугам палачей в допросной комнате, крики уличенных в ереси преступников немало его не трогали. Ни единого раза после ведения допроса его не мучили кошмарные сновидения, узники не являлись к нему, проклиная за жестокость, а их крики не отдавались эхом у него в ушах. Вивьен, несмотря на гнев, с коим он справлялся не без труда и коему иногда давал выход на допросах, подобным хладнокровием похвастаться не мог. Не единожды он просыпался от кошмарных сновидений, в которых раз за разом переживал допросы, начиная от тех, в которых он менялся местами с арестантом, и заканчивая теми, в которых внутренние демоны гнева в буквальном смысле разрывали его на части. Однажды Вивьен решил осторожно поинтересоваться у друга, что тот чувствует по отношению к допрашиваемым преступникам. «Тебе никогда не снились арестанты?» На невыразительном вытянутом лице Ренара с острыми скулами не отразилось ничего, ни изумления, ни возмущения. Возможно, лишь легкое непонимание. «Нет. А должны?» «Нет», — нарочито безразлично, пожав плечами, отозвался Вивьен. «Просто спросил». «А тебе снятся, хочешь сказать?» «Ну, говорю же, просто так спросил. Слышал, многим инквизиторам снятся». «Где слышал?» — нахмурился Ренар. «До меня подобных слухов никогда не доходило». «Не придирайся к словам», — усмехнулся Вивьен, зная особенность друга вцепиться в какое-нибудь слово и развернуть допрос с пристрастием из-за него одного. Ни один еретик натерпелся в тюремных застенках свыше положенного из-за этой особенности Ренара. Вивьен иногда даже думал, что прозвище «Клещ» друг получил не только за свои прошлые воровские таланты. При этом, когда Ренар стремился добиться последней крупицы правды, он оставался невозмутимым, как камень, а глаза его смотрели цепко и прожигали насквозь. Внешне Вивьен проявлял схожую холодность, но его каменное лицо было напускным, и он завидовал бесстрастности своего друга. Судья Кантильен Лоран, если и видел, то старательно не замечал трудностей в делах Вивьена. И со временем трудности ушли почти до конца. Для судьи Лорана знаком свыше явилось хотя бы то, что, несмотря на весьма частые выходы в город, Вивьен Колер и Ренар Цирон не навлекли на себя чуму, в то время как многие священнослужители пали жертвами мора. Когда болезнь ушла из окрестностей Руана, Вивьен и Ренар уже полноценно взяли на себя обязанности следователей Святой Инквизиции. Судье Лорану даже удалось утвердить их на этих должностях официально, сделав своими помощниками. Руан, Франция, год 1358 от Рождества Христова. Высокий дуб, пробивший себе право на жизнь посреди мощенной камнем улицы Руана близ центральной площади, был негласным местом встреч для многих жителей города. Здесь же сегодня, перед вечерним посещением обители судьи Лорана, встретились Ренар Цирон и Вивьен Колер. Ренар пришел несколько позже друга и завидел того под дубом с четками в руках. Вивьен задумчиво разглядывал проходивших мимо горожан, спешивших закончить свои дела до темноты. «Не думал, что опоздаю», — проворчал Ренар, становясь рядом с другом. «Вроде вечерню только отзвонили». «Ты не опоздал», — заверил его Вивьен. «Ты, как всегда, пришел раньше положенного. А я пришел еще раньше, чтобы у нас было время кое-что обсудить перед тем, как пойдем к епископу». Ренар хмыкнул. То, что Вивьен назвал словом «обсудить», скорее всего, подразумевало под собой его длительный рассказ, который мог даже не оканчиваться вопросом. Во время таких рассказов Ренар, как ни странно, ощущал легкую неуютность, как будто в любой момент его могли начать о чем-то расспрашивать, и он непременно должен был ответить правильно. Зачастую Вивьен никаких расспросов не начинал, поэтому о своих необоснованных опасениях, которые вдобавок казались ему глупыми и стыдными, Ренар никогда не говорил. В этот раз Вивьен удивил друга, начав с вопроса. «Недавно в город явился один бродячий проповедник, довольно громкий малый, зовет себя Базилием Гаэтаном. Тебе он на глаза не попадался?» Ренар передернул плечами. «Я его видел», — честно ответил он. «Даже послушал, что он там бормочет. Ничего примечательного, такие в город часто захаживают». Ренар нахмурился. «А почему он тебя заинтересовал? Он что-то сделал?» «Кое-что сделал». Ренару не понравилось, как это прозвучало. В голосе Вивьена была злоба. Различать в его интонациях злобу личную и касающуюся службы он за годы научился хорошо. Здесь звучало личное. «Говоришь так, будто он не кому-нибудь, а тебе жизнь подпортил». Вивьен задумчиво замолчал, и это Ренару тоже не понравилось. Потому что он не представлял себе, каким образом бродячий проповедник мог испортить жизнь инквизитору. Уж не своими проповедями, это точно. А значит, в деле замешан кто-то еще. «И что произошло?» — как можно небрежнее спросил Ренар. «Ты часом не видел, как вчера утром на площади арестовали девушку, которую якобы уличили в колдовстве?» Ренар приподнял бровь. Это «якобы», прозвучавшее с едва заметным нажимом, смутило его, вызвав нехорошее предчувствие. «Не видел», — ответил Ренар. «А кто арестовывал? Не ты, я полагаю». «Городская стража». «Вероятно, по доносу того самого проповедника», — предположил Ренар. По выражению лица друга он понял, что не ошибся. Из груди его вырвался тяжелый вздох. «Расскажи, как было дело», — кивнул он. «Эта история мне уже заранее не нравится, и я не хочу растягивать это, слушая ее кусками». Вивьен смирил его странным взглядом, помолчал несколько мгновений, а затем рассказал о своей встрече с Элизой. «По правде говоря, я ни с чем таким еще не сталкивался», — вздохнул Вивьен, заканчивая рассказ. «Ее познания в вере скудны и расплывчаты, а манера разговора больше напоминает манеру знати. Из ее рассуждений о людях я понял, что она неплохо разбирается в них, а значит, скорее всего, тяготеет к ним, но живет при этом в лесу. Она относится к инквизиции с опаской и настороженностью, но при этом не боится бросаться смелыми словами и задавать нелепые вопросы. А ее высказывания о ереси...» Вивьен покачал головой. «По правде говоря, я действительно еще не встречал никого, похожего на Элизу. И я хочу понять, что сделало ее такой, какая она есть. Понимаешь?» Ренар слушал хмуро, не скрывая своего отношения. «Может, перестанешь уже смотреть на меня, как на врага?» — хмыкнул Вивьен. «Мне не нравится, как ты рассказываешь об этой еретичке», — признался Ренар. «Ну и как?» «Участливо!» В голосе друга звучал вполне определенный укор и нескрываемое предупреждение, о котором Вивьен прекрасно знал. Он покачал головой. «Брось, здесь же совсем другое дело». «Вив!» — проникновенно обратился Ренар, положив ему руку на плечо. «Здесь короткий разговор должен быть. Ты должен был рассказать, что встретил язычницу, разузнал о том, кто ее учил, и всех соучастников арестовал. А то, что говоришь ты, больше напоминает...» Ренар нахмурился. «Ты сам знаешь что». Вивьен тяжело вздохнул. «Она одна». «Ха!» — громко и едко хохотнул Ренар. «Еще скажи, что один еретик не может нести угрозу. От тебя это будет вдвойне хорошей шуткой». Вивьен поморщился. «Элиза, судя по всему, не имеет ничего против истинной веры. Научить ее и принять в лоно церкви — вот что мы должны сделать. Не обязательно для этого арестовывать ее. К тому же я полагаю, что в условиях насильственного насаждения веры она будет сопротивляться гораздо дольше». «Ты теперь будешь под всех еретиков так подлаживаться?» — фыркнул Ренар. «Лишь бы им не было неуютно? Или дело только в том, что она не дурна собой, и у тебя на уме далеко не благовидные помыслы?» «Знаешь, не тебе меня поучать благовидными помыслами», — прошипел Вивьен, заставив друга замолчать и поджать губы. Ни один из них не был безгрешен в вопросах целомудрия. Несколько мгновений между ними висело тягучее молчание. Вивьен нарушил его первым. «Об одном прошу. Не привлекай внимания Лорана к этой истории», — со вздохом попросил он. «Дай мне время самому разобраться. Ты смотришь на меня осуждающе и напоминаешь о том, что было 2 года назад. Но если ты не забыл, не из-за меня эта история закончилась так плачевно». Ренар сурово нахмурился. «Она не закончилась», — напомнил он. Вивьен примирительно приподнял руки. «Ты понял, о чем я говорю», — сказал он. Ренар некоторое время тяжело размышлял, затем вздохнул и махнул рукой. «До первых тревог», — сказал он. «До первых тревог я буду хранить молчание. Но если эта история начнет выходить из-под контроля, я должен буду принять меры. Ты знаешь это». Вивьен с благодарностью положил руку другу на плечо. «Я знаю», — кивнул он, — «и понимаю, что ты хочешь сказать. Ренар, я ничего не забыл. Нам обоим тогда крепко досталось. Я тоже держу ухо востро, и если бы Элиза была так же опасна, я и говорить бы ничего не стал, а сделал бы все как должно. Но поверь, тут другое дело. Позволь мне в нем разобраться, ладно?» Ренар недовольно махнул рукой. «Ладно, если от меня требуется просто не говорить об этом с епископом, я могу этого не делать». Он посмотрел на друга и осклабился. «А ты смотри, не перетрудись, пока будешь обучать ее катехизису». «Ради всего святого! Я ведь серьезно!» — воскликнул Вивьен, перебрав четки в руках. Лишь теперь Ренар обратил на них внимание. «Постой! У тебя ведь были другие четки». «Да», — пожал плечами Вивьен. «Свои я отдал Элизе». «Начал обучать катехизису с подарка?» — усмехнулся Ренар. Вивьен предпочел не реагировать на колкость и снова перебрал четки в руке. «Судя по людской молве, она уже не первый год живет одна в лесу, в небольшом доме. И даже не думай вот сейчас иронизировать». Он угрожающе взглянул на Ренара, и тот сдержал улыбку. «Как скажешь, мой друг, как скажешь. И что же дальше? Наведаешься к ней с визитом? Будешь рассказывать основы католической веры?» «Для начала...» — Вивьен чуть прищурился. «Посмотрю, чем она занимается и что это за травничество. А дальше...» — он передернул плечами. «Сориентируюсь». «Не сомневаюсь», — снова усмехнулся Ренар, и Вивьен предпочел пропустить мимо ушей сальный намек, прозвучавший в его интонации.